Жемчужины сокровенного знания собираются и накапливаются постепенно, по мере роста и расширения сознания. Дать сразу все значит разрушить. Кроме того, каждая ступенька требует закрепления. Знание незакрепленное не дает кристаллов отложений в чаше. Неотъемлемо то, что утверждено по формуле рукой и ногой человеческой. Надо проходить через все для утверждения получаемого знания. Жизнь, проведенная в благополучии и спокое, ничего не дает для накоплений. Обычно люди хотят получить, не заплативши, или иметь, не заработав трудом. Участь должника незавидна. Дающий получает законно. Раздаче духовных даров помешать ничто не может. Раздача незрима и мыслью – высокая ступень даяния. Излучениями своими благо миру несущий является служителем света. Воздаяние приходит всегда, но не в мерах обычных. И кто же из служителей света думает о награде? Луч учителя и пребывание в нем не будет ли высшей наградой?